Эксперименты. Мы собрали горстку семян, стартовых точек и вероятностей. Теперь второй этап – стадия экспериментов. Воодушевившись первыми шагами, мы играем с разными комбинациями и возможностями. Ищем намеки на то, как прорастет наше семечко. Это как поиски жизни. Мы смотрим, взойдут ли семена. Экспериментируют все по-разному. В целом, мы хотим взаимодействовать с семенами, оттолкнуться от стартовой точки в разных направлениях. Мы взращиваем каждое зерно. Так садовник создает условия для роста саженцев. На этом этапе дела идут весело, потому что ничто не поставлено на карту. Можно поиграть с формами, посмотреть, что вырисовывается. Здесь нет правил. У каждого художника и зерна свой процесс. Если зерно – это персонаж романа, можно расширить его мир, продумать предысторию, стать персонажем и писать от его лица. Если зерно – сюжет фильма, можно исследовать разные места действия, например, разные страны, сообщества, эпохи или реальности. Пьесы Шекспира превращались в фильмы с самым разным антуражем – от уличных банд Нью-Йорка до самураев, от Санта-Моники до открытого космоса. Исследовать можно бесконечно. Пока не попробуешь, никогда не знаешь, где зайдешь в тупик, а где откроешь новые миры. Если пишется песня, вокалист, бывает, мгновенно откликается на трек и тотчас проявляется мелодия. А бывает, что трек очаровал певца, тот слушает его тысячи раз, но ничего не выходит. Здесь мы ищем не то, что развивается быстрее всего или продвигается дальше. Мы ищем самое многообещающее. Пока важно цветение. С обрезкой можно повременить. Мы умножаем возможности, а не исключаем. Преждевременная редактура может перекрыть пути к прекрасным, неизведанным горизонтам. На стадии экспериментов мы натыкаемся на выводы, и они чаще застают нас врасплох и бросают нам вызов, чем оправдывают ожидания. В поисках рецепта бессмертия древнекитайские алхимики смешали селитру, серу и древесный уголь. Изобрели они таким образом не бессмертие, а порох. Множество открытий – пенициллин, пластик, кардиостимуляторы, стикеры, Post-it – сделаны случайно. Вы только подумайте, сколько инноваций, которые могли бы изменить мир, утрачены из-за того, что кто-то сосредоточился на цели и упустил открытие прямо из-под носа. Сердце эксперимента – загадка. Нельзя предугадать, куда зерно приведет и даст ли оно корни. Будьте готовы к новому и неизведанному. Начните с вопросительного знака и пускайтесь в путь открытий. Используйте по полной энергию самого зерна и постарайтесь ее не вспугнуть. Может возникнуть соблазн вмешаться и направить развитие зерна к конкретной цели или заранее готовой идее. Пока что это не самый плодотворный подход. Дайте зерну пройти своим путем к солнцу. Время отбора еще придет. А пока создайте пространство для магии. Не каждое семя даст росток, но, возможно, для каждого семени настанет свое время. Если зерно не растет, не отзывается, не выбрасывайте его. Сохраните. В природе некоторые зерна лежат в спячке, ожидая благоприятного периода. Так и в искусстве. Есть идеи, чья пора еще не настала. Или их время уже пришло, а вы не готовы ими заниматься. Порой, взявшись за новое зерно, вы пробудите и то, что еще спит. Некоторые зерна готовы прорасти немедленно. Возможно, вы начнете экспериментировать, и вот работа уже завершена, и результат вам нравится. Или дойдете до половины и застрянете, не зная, куда дальше. Нередко случается так, что энтузиазм проходит, но мы продолжаем трудиться над зерном. Работа должна наладиться, думаем мы, в нее ведь вложено столько времени. Если энергия идет на спад, это не обязательно означает, что зерно не годится. Может, мы еще не подобрали подходящий для него эксперимент. Может, стоит на время дистанцироваться и сменить перспективу. Начать все заново или отложить это зерно и просеять другие. Результат зависит не от нас. Уделите внимание каждому зернышку, даже если не верите в его потенциал, и ищите прекрасного отклика. Если у вас всего одно зерно, конкретный замысел, который вы хотите воплотить, хорошо, единого правила нет. Но нельзя исключать, что это вас ограничивает. Вы ведь не извлекаете преимущества из всех своих идей. Когда вы открыты для возможностей, вы достигаете цели, а вы даже не знали, что хотели ее достичь. Знать, чего хочешь, и заниматься этим Так поступает ремесленник. Начать с вопроса и вслед за ним шагать к открытию нехоженными тропами – работа художника. Неожиданности на пути могут расширить границы вашей работы и даже самой формы искусства. Когда у растения бурный рост, жизнь пробивается из каждого стебля, листа и цветка. Как узнать, когда расцветает идея? Часто самые точные указатели – эмоции, а не интеллект. При отборе зерен наилучший барометр – воодушевление. Получается что-то интересное, и мы радуемся. Это бодрит. Нам хочется большего, нас тянет вперед. Прислушайтесь к этой энергии. На стадии экспериментов мы обращаем внимание на эту естественную реакцию увлеченности в теле. Время для анализа еще впереди. Пока что следуйте за своим сердцем. Возможно, однажды мы обернемся и поймем, откуда возникло это чувство. Или нет, что тоже нормально. Пока не думайте об этом. Если две идеи как будто равновесны, и одна явно способна превратиться в нечто прекрасное, а у другой потенциал меньше, зато она интереснее, следуйте за интересом. Решайте, исходя из того, что трогает душу, и обращайте внимание, что удерживает ваш интерес. Это всегда очень на пользу работе. Неудачи – это информация, которая помогает добраться до цели.